Глава 6. Суббота. 24 августа 2019 года. Бульвар Франсье. 4 часа 20 минут. «Чёрт возьми!» — выругался Атаменди, когда они пересекли мост Санта-Каталина, второй по удаленности от моря. «Что случилось?» — спросил Айтер, до этого момента больше озабоченный подъемом уровня воды в реке Уруме. «Ничего не говорите». Оказавшись на другом берегу реки, на пересечении с бульваром Франсия, они увидели впереди патрульную машину «Эрцайнце» с включенной мигалкой. Полицейский пост. Патрульный со светящейся палочкой в руке сделал им знак припарковаться на участке обочины, огороженном оранжевыми конусами. Второй полицейский ослепил их мощным фонарем. «Не самая подходящая ночь, чтобы садиться за руль, вам не кажется?» «Здравствуйте. Мне поручили отвезти домой этих двоих. Приказ руководства». Патрульный был крайне озадачен при виде предъявленного Атаменди жетона. «Что?» Полицейский взял в руки идентификационный знак и с недоумением оглядел его. «А почему вы едете не на служебной машине?» «Она осталась у моего напарника. Мне велели ехать на гражданском автомобиле. Но вы понимаете, из соображений безопасности». Находиться на улице в такую непогоду было не самым приятным делом. Ветер набирал все большую силу, и полицейскому приходилось все время наклоняться вперед, чтобы противостоять его порывам. Со своего места рядом с водительским сиденьем Айтер смог внимательно рассмотреть не слишком дружелюбного патрульного. Он был высокий, с квадратной челюстью и смуглым лицом, казавшимся словно высеченным из камня. Капли дождя легко скатывались по его коже, совсем не задерживаясь на ней. Айтер с удивлением подумал, как кому-то удавалось так гладко бриться. Эрцайн жевал жвачку, словно был раздражен, что придавало ему агрессивный вид. Это, в свою очередь, не сулило им ничего хорошего. Если он узнает их имена и запросит информацию в штабе, они будут тотчас задержаны. Полицейский осмотрел салон машины, осветив его фонарем и задержав пристальный взгляд на Эви. Потом он оглядел Айтера с головы до ног, со странным выражением лица, возможно, с пренебрежением. «Мне нужны документы обоих пассажиров», — произнес полицейский после нескольких секунд размышления. «Да ладно вам, коллега», — возразил Атаменди шутливым тоном. Патрульный оперся о раму автомобильного окна и бросил на него испепеляющий взгляд. Подозрения Айтера подтвердились. Этот тип явно любил самоутверждаться, пользуясь своей властью. «Достаньте свои удостоверения личности», — велел им Атаменди, обернувшись с водительского сиденья. Айтер и Эва передали свои документы. «Вам лучше позвонить в штаб. Там вам все подтвердят». Атаменди пытался говорить так, чтобы его голос звучал невозмутимо. Но Айтер знал полицейского уже достаточно, чтобы почувствовать, что это было наигранное спокойствие. «Спросите офицера полиции Ирурцун. Это от нее нам поступил приказ». Это была отчаянная попытка. Несколько минут назад они не на самой дружеской ноте закончили разговор с Ирурцун. С какой стати она стала бы теперь прикрывать их? «Заглушите двигатель», — приказал патрульный, отходя в сторону. Второй полицейский, контролировавший несуществующее движение, подошел к своему напарнику, и несколько минут они стояли, тихо переговариваясь, то и дело поглядывая на гольф. «Ты его знаешь?» — спросил Айтер. «Конкретно этого нет, но подобные типы все одинаковы», — шепотом ответил Атаменди, продолжая смотреть прямо перед собой. «Они считают, что не зря же они наделены властью». Патрульный достал рацию из-под своей куртки и отошел еще на несколько метров. в то время как его напарник остался на месте, по-прежнему не спуская с них глаз. «Сейчас мы узнаем, на чьей стороне Сильвия. Или она нас сдаст, или спасет нашу шкуру». Здоровяк-патрульный принялся разговаривать по рации и несколько раз застывал в ожидании, как будто его собеседник в этот момент что-то проверял. Спустя 5 минут сильнейшего напряжения они увидели, как Эрцайна, борясь с ветром, направился к ним. «Прошу прощения, коллега», — сказал патрульный, возвращая удостоверение личности. «Командование сейчас стоит на ушах из-за всей этой истории, поэтому у нас приказ проверять всех строжайшим образом». «Вам не за что извиняться», — ответила Атаменди, передавая документы Эви и Айтеру. «Ну и ночь вам выпала для дежурства». «И говорят, худшее еще впереди. Нам велели перебираться в более защищенное место, потому что ожидаются порывы ветра до 100 км в час». «Есть какие-то новости по делу?» — спросила Атаменди, решив воспользоваться удобным случаем. «Никаких. Нас привезли из Рентерии и ничего особо не объясняли». Патрульный вновь окинул взглядом Эву и Айтера. «А вы сами знаете что-то?» «Мое дело то же, что и у вас. Подчиняться приказам и не болтать». «Ну, это да. Сеньорит, у вас все в порядке?» Решил проявить галантность Эрцайна, обратившись к Эве. Айтер испугался, что аспирантка скажет какую-нибудь колкость, но та просто ответила утвердительно и максимально сдержанно. «Ну так я поеду уже», — произнес Атаменди. «Конечно, коллега, конечно». Гольф тронулся, и они, проехав по улице Эстуэтта, свернули на бульвар Дуке де Мандас. Они ехали молча, и в салоне машины чувствовалось, что нервы у всех по-прежнему были натянуты. Через несколько секунд Атаменди насмешливым тоном произнес: «Сеньорита?» Он понизил голос и поднял бровь, изображая флиртующего пижона. Все трое расхохотались. «Ха, ну и умора!» Айтер в одно мгновение выплеснул все скопившееся внутри напряжение. «Как ты думаешь, это была Ирурсон? Это она им сказала, чтобы нас пропустили?» Судмедэксперт заметил, как по губам Атаменди скользнула улыбка. Башня Аточа представляла собой абсолютно нетипичное здание в самом сердце города. Это была громада, состоявшая из 18 жилых этажей, к которым добавлялся еще один, с кладовками наверху и 2 нежилых внизу. На эту башню невозможно было не обратить внимания. Здание в рационалистическом стиле, компактное и серое, должно быть самое высокое в городе и, несомненно, самое уродливое. Айтер всегда восхищался им и не раз мечтал забраться на его крышу, чтобы полюбоваться оттуда Сан-Себастьяном. Гигант гордо и стойко держался под натиском ветра, сохраняя непоколебимое спокойствие. И во всем доме свет горел лишь в паре квартир. Атаменди припарковался на тротуаре, и все поднялись по лестнице на первый этаж. В проеме одного из помещений, где окна были заклеены старыми газетами, стояла девушка с сигаретой в руке. «Эрика Сальвадор?» — спросил Атаменди. Девушка искоса поглядела на полицейского, выпуская дым из едва приоткрытых губ, словно насвистывая. Дымчатый макияж подчеркивал ее ясный и вызывающий взгляд. Волосы у нее были острижены чуть ниже ушей, и джинсовая мини-юбка едва выглядывала из-под огромной клетчатой рубашки оверсайз. Как бы то ни было, ее образ был явно тщательно продуманным, а не спонтанным. Эрика Сальвадор хотела казаться беззаботной, дерзкой и немного опасной. Она стояла с невозмутимым и выжидающим видом. «Я сотрудник полиции Атаменди, а это судмедэксперт Айтер Инчаурага и биолог Эва Сан-Педро, наши консультанты по этому делу». Айтер постарался выразить своим приветствием максимальное дружелюбие, чтобы девушка перестала смотреть на них с такой настороженностью. Спасибо, что встретились с нами в такое позднее время. Внутри помещения стоял запах гашиша, сырости, пота, дезодоранта и корма для рыбок. А на потрёпанном старом диване сидели два парня, игравшие в футбольный симулятор. У одного из них все тело покрывали татуировки. На шее распростерлись крылья, а по щеке стекала слеза. У второго парня Айтер татуировок не заметил, но на лоб у него падала тень от козырька кепки, неизвестно каким образом державшейся на голове. Весь стол перед ними был завален банками от энергетиков, бумагой для самокруток, разбросанными мундштуками и полными пепельницами. Оба парня не обратили ни малейшего внимания на появление сотрудника AirScience. Однако был еще третий, сидевший в отдельном кресле и не сводивший взгляда с Эрики. Парень курил сигарету и казался встревоженным. Он был в футболке без рукавов, худой, бледный, с большими темными кругами под глазами. Глаза его почти не моргали, и он сидел, подавшись вперед, словно готовый вскочить в любой момент со своего места, как пружина. Это была настоящая молодежная берлога, и парень всем своим видом хотел показать: «Не лезьте к нам». «Что ж, нам нужно задать тебе несколько вопросов по поводу вчерашнего вечера», — начал Атаменди, доставая свой блокнот. «Ты была на пляже Андоретто, верно?» Девушка кивнула. Она переступила с ноги на ногу и повернула голову в другую сторону, избегая смотреть в глаза полицейскому. «Кстати, где сейчас твой парень? И как его зовут?» «Ричи. Рикардо». «Так, а дальше?» «Что дальше?» «Ну, разумеется, фамилия, адрес. Все, что нужно знать полиции для нашей работы». «Его зовут Рикардо Порте. Живет на улице Арталатеги в районе Мартутена. Четвертый этаж, квартира направо, подъезд 14. Где он сейчас, понятия не имею». «Но вчера вечером ты была с ним на пляже Андоретто, да или нет?» Молчание. «Да или нет?» «Ну да», — наконец произнесла девушка, с досадой растянув «а». «И что вы там делали? Далековато от вашего местечка, правда?» Эрика Сальвадор смотрела куда-то в пространство, словно ища глазами, как почувствовал Лайтер что-то неизвестное ей самой. «Эй, ты меня слышишь?» «А что такого? Я не могу пойти на пляж со своим парнем?» «Ты видела там какого-нибудь человека в зеленом дождевике?» «Нет». «Может быть, в зеленом худи?» «Нет». «Эрика, ты осознаешь всю серьезность этого дела?» «А при чем тут я? Я ничего такого не сделала». «Вот этого я не знаю, и поэтому пытаюсь разговаривать с тобой по-дружески. Но, может быть, мне лучше перестать быть слишком любезным». Атаменди, казалось, начинал уже выходить из себя. Однако Айтер по своему опыту знал, что не стоило этого делать. Бывали такие люди, которые могли вывести из терпения кого угодно. Зачастую они вели себя так не специально. Просто ничего не могли с собой поделать. Эта девушка напомнила ему некоторых его одноклассников. С такими людьми давление обычно ни к чему не приводило. Это был неизбежный тупик. Каждый учитель, пытавшийся навести железную дисциплину, в результате терпел поражение. Любопытно, но у самого Айтера всегда были хорошие отношения с этими плохими учениками. Он их понимал, и, должно быть, каким-то необъяснимым образом они тоже понимали его. Однако его школьные дни остались в прошлом, и эта девушка, стоявшая перед ними, не была его одноклассницей. Эрика закрылась для них, и казалось совершенно невозможным заставить ее открыться. У них не оставалось уже никаких вариантов. или хотя бы шансов пойти на какую-нибудь хитрость. «Что здесь происходит?» Молодой человек, до этого лишь внимательно наблюдавший своего кресла, подошел к ним. Брюки едва держались на его бедрах, и он выглядел так, словно явился из какого-то подросткового сериала про вампиров. «Сиди в комнате, если не хочешь проблем», — пригрозила Таминди, потрясая указательным пальцем. «Последняя возможность, Эрика. Или ты мне все рассказываешь, или мне придется тебя задержать». «Плохая идея», — подумал Айтер. «Что ты там говоришь, дядя?» Один из парней, игравших в виртуальный футбол, тот, что был с козырьком на лбу, поднялся с дивана и мгновенно оказался у двери рядом с юношей-вампиром. Он разговаривал агрессивным тоном. «Ты о чем вообще? Очень смелый, да? Со своим жетоном и пистолетом?» «Эри, пошли в комнату. Отсюда они не смогут тебя забрать». Третий парень, тот, что был весь в татуировках, проскользнул между двумя своими друзьями и тянул девушку за собой. Он был похож на ящерицу, худой, вертлявый и даже немного зеленый. «Так, спокойно, мы просто разговариваем», — произнес Атаменди, пытаясь взять верх. Однако крайне трудно было противостоять подросткам с их сопредельным уровнем энергии. Впервые за эту ночь Айтер заметил, что полицейский устал. Татуированный парень тащил Эрику за собой в комнату. Девушка, находившаяся в полной растерянности, следовала за ним. Вся эта ситуация казалась какой-то сюрреалистичной. Чего они надеялись добиться? Собирались остаться в своей берлоге на всю жизнь? В отличие от самих ребят, Айтер прекрасно понимал, что им неоткуда ждать помощи. Они были одни. Что же такое скрывала Эрика Сальвадор? И где был ее парень? Может быть, они что-то нашли? Чем бы оно ни было, шансы узнать это становились все призрачнее с каждым шагом девушки внутрь комнаты. «Ладно, вы сами напросились». Атаменди достал наручники и потянулся к Эрике, чтобы схватить ее за руку. Огромная ошибка. Двое других парней, словно подброшенные невидимой пружиной, в одно мгновение выскочили между девушкой и полицейским. Прежде чем он успел как-то отреагировать, подростки уже держали его за грудки. Айтер бросился вперед, пытаясь разнять их в этом хаосе рук, захватов и толчков. «Хватит! Отпустите его!» — крикнул судмедэксперт, но это было бесполезно. «Убирайтесь отсюда!» — сказал парень в козырьке. «Сейчас я досчитаю до трех. Если вы меня не отпустите...» — пригрозила Таменди. В ноздри Айтера ударил запах дезодоранта и Редбула. Все они находились очень близко друг к другу. Эрика и татуированный парень-ящерица наблюдали за этой сценой из дверного проема, отделанного алюминием. «Один», — произнес Атаменди. «Два», — с вызовом ответил парень в козырьке, поднимая кулак. «Ты ничего и не сделаешь, только попробуй», — сказал юноша-вампир. «А, точно!» Это восклицание исходило от Эвы. Она скользнула к уху Атаменди и что-то ему прошептала. Полицейский отпустил футболку парня. Все, наконец, разжали свои руки, и между Айтером, Атаменди и двумя молодыми людьми образовалось свободное пространство шириной около полуметра. «Показания свидетеля, да, они у меня есть. Сильвия пересылает мне по электронной почте все документы», пробормотал полицейский, доставая свой телефон. Все остальные, включая Айтера, стояли в недоумении, ничего не понимая и ожидая продолжения. Эва взяла мобильный от Амэнди и сосредоточилась на чтении. Затем она набрала что-то на телефоне полицейского. Айтеру было не видно, что именно. Несколько секунд спустя аспирантка, казалось, нашла то, что искала. «Эва?» — спросил Айтер, сгорая от нетерпения и любопытства. «Сейчас все узнаешь», — ответила аспирантка и тут же обратилась к Эрике. «Мы можем поговорить с тобой минутку?» «Даже не думай, Эри, они тебя выманивают», — сказал татуированный парень-ящерица. «Пропала одна девушка, немногим старше тебя. Ее жизнь сейчас в опасности. Пожалуйста, помоги нам», — настаивала аспирантка. Эрика освободилась от своего телохранителя и подошла к Эве. «Стой, никуда не ходи!» — воскликнул парень-вампир. «Спокойно, ждите здесь», — ответила Эрика. Эва отвела девушку подальше, чтобы их разговор не был слышен из комнаты. Айтер и Атаменди отправились следом. «Я заглянула в твой статус в WhatsApp и нашла вот это». Эва продемонстрировала экран мобильного телефона Атаменди. На фотографии была запечатлена Эрика в обнимку с молодым мускулистым парнем, блондином с какой-то искусственной внешностью и покрытой татуировками рукой. «Ну и что?» — пожала плечами Эрика, узнав свой профиль. «А сейчас я прочитаю тебе описание от женщины-свидетеля, которая видела вас в туннеле у Андоретты. На девушке была джинсовая мини-юбка и белая майка. Волосы светлые, длиной чуть ниже ушей, рост около 1,60 м. Возможно, она была в обуви на платформе. Возраст не старше 20. Подробнее рассмотреть девушку не удалось, потому что она, цитирую дословно, страстно целовалась с парнем. Тот был ростом около 1,80 м, с бледной кожей и короткими, уложенными вверх волосами, в широких, висящих на бедрах джинсах. А теперь самое интересное. На плечи у него была накинута рубашка в черно-синюю клетку, и, наконец, парочка начала хохотать, увидев, что их заметили, но... Ну и так далее. Девушка переменилась в лице. Нижняя губа у нее задрожала от накопившегося напряжения. «Эрика», — участливым тоном произнесла Эва, — «описание парня, с которым тебя видели в туннеле, не имеет ничего общего с фотографией твоего молодого человека». Аспирантка бросила беглый взгляд в сторону берлоги. «Это он, да? Тот красавчик в футболке? А рубашка, надетая на тебе, его, правда?» Айтеру, наконец, все стало понятно. Оборонительное поведение, беспокойство парня-вампира. Девушка закусила нижнюю губу и подняла глаза вверх. «Послушай меня, я могу заверить тебя от лица этого человека-полицейского, что в твоей личной жизни никто копаться не будет. Единственное, что нам нужно — это найти пропавших людей». Эва, увидев, что девушка пыталась отвести взгляд, мягко взяла ее за подбородок и заставила посмотреть себе в глаза. «Пожалуйста». Глаза Эрики наполнились слезами, и в конце концов она бросилась в объятия аспирантки. Айтер увидел, как парень-вампир с обреченным видом направился к ним. Эва сделала три самокрутки. Для себя, Эрики и Хулена Нуньо, как назывался парень, с которым девушку видели в туннеле у Андоретты. Все трое стояли, опершись на перила смотровой площадки башни Аточа, с видом на здание Табакалера. За ним виднелся вход в парк Кристина Эне. Айтер и Атаменди стояли поодаль, на благоразумном расстоянии, чтобы не разорвать тонкую нить доверия, возникшую между аспиранткой и молодой парочкой. «Мы этого не хотели», — сказала Эрика, вытирая нос рукавом рубашки. «Ричи — мой лучший друг, мы знаем друг друга с рождения», — удрученно произнес Хулен. «Ну, знаешь, вот так бывает. Как-то так происходит, мы не выбираем, в кого влюбиться, понимаешь?» — сказала Эрика, глядя Эве в глаза. «Конечно. Но это все ваше личное дело. «Ни мое и ни их», — ответила аспирантка, указывая на Тамэнди Айтера. «Скажите мне лучше, что вы там видели?» Они посмотрели друг на друга, словно колеблясь. «Мы видели Альвара», — сообщил парень. «Но он ничего такого не сделал». «Альвара?» — переспросила Эва. А Тамэнди достал свой блокнот. «Альвара Латьеги, но он умственно отсталый», — пояснил Хулен. «Никакой он не отсталый», — девушка слегка ударила парня по груди тыльной стороной ладони. «Просто он не такой, как все. У него был церебральный паралич, что-то такое, и в результате он стал...» «Умственно отсталым, именно так», — продолжил Хулен. «Это неправда. Он очень умный, просто слишком застенчивый. Люди его пугают, но если он перестает кого-то бояться, то может нормально общаться», — рассказала девушка. «Откуда ты его знаешь?» — спросила Эва. «Он живет в этом районе, гуляет целыми днями там, в парке». Эрика махнула рукой в сторону. «Пишет стихи, рисует. Да-да, он поэт и художник. Сидишь как-нибудь, куришь, а он подходит к тебе и дарит свой рисунок или читает стихотворение. Круто, да?» «Вон, смотри, видишь контейнер?» Эва, Айтер и Тамэнди проследили за рукой девушки. Обычный зеленый контейнер для бутылок был превращен в половину лица с открытым ртом, словно жующим асфальт. «Видите, он настоящий художник», — повторила девушка. «Но Альвар точно не мог никому ничего сделать», — заверил Хулен. «Почему ты так в этом уверен?» — спросила Тамэнди. «Ну, потому что я знаю. Короче, однажды я увидел, как он надоедал разговорами одной моей знакомой. Я подошел к ним, чтобы узнать, в чем дело. Я тогда еще не был знаком с Альвара. А этот тип такой огромный, со странным лицом, вот я и подошел и спрашиваю, что тут такое. И он тогда чуть не расплакался. Представляете? Этот двухметровый верзила». Хулен словно для убедительности показывал все руками. «С тех пор мы стали хорошими приятелями. Он совершенно безобидный, уж поверьте. Дотронешься до него вот так». Парень осторожно положил свою ладонь на руку Эвы. «И он начинает весь трястись». «Это правда, Альваро очень чувствительный. Он никогда не причинил бы никому вреда», — добавила девушка. «Вы с ним говорили вчера?» — спросила Эва. «Нет, конечно, мы не хотели, чтобы он нас видел. Он наверняка начал бы читать нам стихи или что-то в этом роде. Так что мы сразу улизнули, как только его заметили». «Он шел от гребня ветра?» — вмешался Атамэнди. Задумавшись на секунду, парень и девушка одновременно кивнули. «Вы знаете, где он живет?» — спросил полицейский. «В верхней части квартала, возле кладбища», — Хулен показал на начало улицы Эгея. «Прямо напротив входа на кладбище стоит старое четырехэтажное здание. На первом этаже там еще есть галантерейный магазинчик. Так вот, а выше живет Альвара со своей мамой», — пояснила девушка. «Спасибо тебе, Эрика». Эва погладила девушку по спине. «Ну, хорошо», — произнес Атамэнди, возвращая себе контроль над ситуацией. «А можно узнать, что вы делали вчера с 4 до 8 часов вечера?» «Я работаю в магазине одежды «Директ» в торговом центре «Гарбера», — сообщила девушка. «Хулен написал мне и предложил встретиться, поэтому я отпросилась с работы пораньше». «А я работаю в телепицце, рядом с Буэн Пастор. Я должен был оставаться до закрытия, но сказал, что заболел и ушел. Мне очень нужно было увидеться с ней». Хулен и Эрика посмотрели друг на друга так, словно в этом мире не было больше никого, кроме них двоих. Айтер даже начал опасаться, что они бросятся целоваться прямо у них на глазах. «Ладно», — сказала Тамэнди, разрушив магию. «Значит, завтра утром вы должны прийти в полицейский участок Антигуа и сказать дежурному, что хотите дать показания». «А это еще зачем?» — спросил парень. «Мы ведь уже все рассказали, разве не так?» Эва, увидев растущую тревогу на лицах молодых людей, поспешила вмешаться. «Не волнуйтесь, никто не узнает вашу тайну. Правда, сеньор Атаменди?» «Разумеется. Об этом будет знать только полицейский, которому вы дадите показания. Все это останется исключительно в материалах дела, так что никто ничего не узнает». Парень шумно вздохнул. Айтрон понравился. У него явно была натура, склонная к постоянному протесту. «Вы будете опрошены как лица, оказывающие помощь следствию. Если вы не хотите, чтобы вас сопровождали ваши родители, мы можем вызвать адвоката для несовершеннолетних. Он, если что, вам все подскажет. Но вообще, если вы сказали правду, вам не о чем беспокоиться», — заверила Атаменди. «Ну, ладно. Все равно рано или поздно нам придется рассказать обо всем Ричи». Эрика уткнулась головой в плечо парня, и тот обнял ее. «Спасибо, Эрика. Это очень важно, правда», — произнесла на прощание Эва. «А та пропавшая девушка, она в самом деле в опасности?» — спросила Эрика. «Говорят, что убийца парализует чем-то своих жертв и пускает им кровь», — добавил Хулен. «Я читал об этом в Фейсбуке». «Девушку сейчас ищет вся полиция, а на то, что пишут, не обращайте внимания», — посоветовала Эва. «А он не придет за нами?» — спросила Эрика. «Не думаю», — сказала Атаменди. «Но в любом случае я бы посоветовал вам отправляться домой». «Нет уж, лучше мы останемся здесь», — ответил Хулен, обхватив Эрику за талию. «Что ж, как хотите. Вот мой номер». Полицейский протянул им свою карточку. «Тут также указан телефон участка Антигуа. Если что-нибудь еще вспомните, ну, в общем, мало ли что. Сразу звоните мне и...» Внезапно какие-то истошные вопли заставили их всех обернуться. Парень в татуировках мчался к ним, крича во весь голос. Он указывал в сторону комнаты, в дверях которой, схватившись за голову, стоял парень в козырьке. Очевидно, что-то произошло, или они что-то увидели. «Ну это вообще! Ну это вообще! Ну это вообще! Ну это вообще!» Вскоре все уже стояли внутри берлоги. Никто не обращал внимания на игуану, дремавшую в аквариуме, поскольку внимание всех было приковано к телевизору. Парень в козырьке транслировал на его экран изображение со своего телефона. Это был сайт donostidigital.eus, где сразу бросалась в глаза надпись большими буквами. «Колесо обозрения рухнуло». Да, действительно, оно не устояло под неистовыми порывами ветра. Прямая трансляция показывала гигантскую железную махину, которая теперь лежала на асфальте улицы Анди, полностью перегородив ее. Некоторые кабины отвалились и раскатились в разные стороны на несколько метров. Одна из них даже долетела до подъезда, разбив стеклянную дверь. На месте присутствовали пожарные и несколько полицейских патрулей, пытавшихся огородить территорию, в то время как отовсюду, со всех окрестных балконов, мерцали вспышки телефонов. В дополнительном окошке на этой же странице бесконечно воспроизводились видео, выложенные в своих аккаунтах в Инстаграме разными пользователями, запечатлевшими момент обрушения. Социальная сеть Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Кадры, казавшиеся взятыми из фильма об экологических катастрофах, демонстрировали, как эта громада раскачивалась из стороны в сторону и, не удержавшись, в конце концов, рухнула на дорогу под аккомпанемент лопающихся ламп и разлетающихся обломков. В первый момент судмедэксперт подумал, что этот инцидент, возможно, был им даже на руку. Ведь они могли теперь, благодаря суматохе, остаться незамеченными. Однако вскоре он осознал, что ошибался, и его охватил страх. Случившееся увеличило накал в обществе. И это означало лишь то, что полиции теперь предстояло работать под еще большим давлением. С них будут еще настойчивее требовать как можно скорее найти преступника. В такой ситуации следовало ожидать более категоричного разделения на черное и белое. И тогда все серое, то есть противоречащее приказам, будет отнесено на темную сторону. Духота в помещении и тревожные кадры на экране заставили его почувствовать себя совершенно вымотанным. Ему стало совершенно нечем дышать. «Пойдемте», — сказала Таменди, все еще не в силах оторвать взгляд от телевизора. «Нам нужно опросить Альвара Латьеги». «Как думаете, они сказали нам правду?» — спросил Лайтер, подставляя лицо ветру, чтобы освежиться, пока они шли к машине. «У них есть алиби, да и вообще, они еще совсем дети», — ответила Таменди, садясь за руль. «К тому же, насколько нам известно, они никак не связаны ни с жертвами, ни с исследовательским проектом. Между ними нет никаких точек соприкосновения. И очень легко проверить, действительно ли они были на работе до 8, и если это так, то они не могли находиться в церкви в 6 часов вечера. Так что я склонен верить в то, что они не обманули нас». Айтер думал то же самое. Он считал, что молодые люди оказались неподалеку от места преступления по чистой случайности. Увы, приходилось тратить слишком много времени и сил на то, чтобы исключить ложные версии. На этот раз судмедэксперт сел на заднее сиденье, оставив Эви место рядом с водителем. Они проехали вверх по району Эгия и добрались до кладбища Полио. Как и следовало ожидать, вокруг не было ни души. Каждое новое безлюдное место напоминало им о том, что они плыли против течения, и это требовало от них огромного напряжения воли и безоговорочной веры в правильность выбранного пути. У Айтера в голове на какое-то мгновение мелькнула мысль, что было еще не поздно бросить все и поехать домой. И что потом? Вернуться на следующее утро в Институт судебной медицины и вести себя так, словно ничего не произошло? Или еще хуже? Признать, что поступил неправильно? «О, вы только посмотрите!» — произнес Атаменди, сняв свою форменную кепку, прежде чем выйти из машины. «Дождь, похоже, закончился». Они вышли и остановились втроем прямо посередине дороги. Действительно, дождя уже не было. Над ними простиралось прояснявшееся небо, на котором виднелись проблески звезд. Ветер тоже стих, словно удовольствовавшись обрушением колеса обозрения. «Это хорошо или плохо для нас?» — спросила Эва и, глядя на небо, подняла обе ладони. «Плохо», — ответил Эрцайна. «Нам нужен некоторый хаос вокруг, чтобы на нас не обращали внимания. Падение 40-метрового колеса обозрения — это недостаточный хаос», — усмехнулась аспирантка. Айтер находился как будто в трансе, не участвуя в разговоре. Отсутствие таких физических раздражителей, как удары капель дождя по лицу или порывы ветра, заставили его чувствовать некоторую растерянность. Все вокруг казалось словно застывшим, поставленным на паузу. Кладбище, пустынные улицы, тишина после бури. Там, с самой высокой точки района Эгия, откуда должен был открываться вид на море, не было видно ничего, кроме темной завесы. Шторм все еще бушевал. Им не составило труда найти то, что они искали. Это было небольшое 4-этажное здание, стоявшее по другую сторону дороги. На первом этаже, рядом с входом в подъезд, располагалась старая галантерейная лавка с проржавевшими жалюзи. Поблекшая вывеска гласила: «Латьеги. Пошив и ремонт одежды». На домофоне имелось лишь по одной кнопке на каждый этаж. Они позвонили в квартиру на втором этаже и принялись ждать. Затем несколько раз повторили попытку. Но снова безрезультатно. Айтер вытащил свой телефон, чтобы посмотреть время. Было 6:10. Ночи. Вернее, утра. Из-за отсутствия сна и накопившегося напряжения в голове у него стоял какой-то туман. Возможно, пора было прекращать уже эту авантюру. «Даже не думайте», — сказала Эва, словно прочитав мысли полицейского и судмедэксперта, и принялась сама нажимать кнопку домофона. «Сейчас не время для колебаний». Через 10 минут непрерывных попыток дозвониться в квартиру им ответил, наконец, слабый голос. «Кто там?» В интонации говорившей женщины не было ни намека на вопрос. «Сеньора, простите, что побеспокоили вас в такой час. Я сотрудник Арцайнцы Хайме Атаменди. Мы проводим следственные действия в рамках расследования. Нам нужно поговорить с вашим сыном». Тишина в динамике домофона висела невыносимо долго, и Айтер подумал уже, что по ту сторону никого не было. «Какое отношение мой сын имеет к полицейскому расследованию?» «Сеньора, давайте мы к вам поднимемся и все объясним». «Ну, вообще-то еще почти ночь». После еще одной паузы, показавшейся целой вечностью, домофон издал звук, и дверь открылась, впустив их в подъезд с вышерканной плиткой на полу. Чем дальше они шли, тем больше ими овладевало ощущение погружения в прошлое. Узкая лестница, ветхий лифт, скрип ступеней, перегоревшая лампочка на лестничной клетке. Атаменди достал фонарь и осветил массивную деревянную дверь. Весь замок покрывали царапины, словно жившие здесь люди на протяжении многих лет с трудом попадали ключом в замочную скважину. Дверь была открыта. Едва переступив порог, они остановились. Полицейский указал на стоявшую в углу напольную вешалку. Айтер затаил дыхание. Там висел зеленый дождевик. Было заметно, что он до сих пор был слегка мокрый. Значит, им удалось найти того самого парня, которого видели у гребня ветра? Они пошли по коридору с ковровым покрытием на полу. В воздухе витал обволакивавший все вокруг запах нафталина. Все фотографии, стоявшие на комоде в прихожей, были исключительно черно-белые, а зеркало покрывало созвездие темных пятнышек. Айтер слышал размеренное дыхание Эвы и приглушенный звук своих шагов. В конце концов, они оказались в просторной гостиной, освещенной лишь тусклым светом торшера, в рёле которого вился рой пылинок. У окна пошевелился вырисовывавшийся на его фоне огромный силуэт. Айтер почувствовал, как у него перехватило дыхание. Гигантская фигура смотрела на них против света. Они не заметили бы этого человека, если бы он не пошевелился. «Доброй ночи!» Голос пожилой женщины прозвучал, как скрип старой закрывающейся двери. Они с удивлением повернулись на этот звук в сторону неосвещенного угла комнаты. Там их глазам предстала старушка, сидевшая в инвалидной коляске. По сравнению с мужчиной, стоявшим у окна, она казалась хрупкой и крошечной. «Вы сеньора Латьеги?» — спросила Атаменди, выключая свой фонарь. «Вдова. Меня зовут Консепсьон Бергара. Можно просто Кончи. Как видите, мой сын унаследовал рост от своего отца, а не от меня». «Мы бы хотели задать несколько вопросов вашему сыну». «В таком случае вам лучше обращаться прямо к нему, а не ко мне». Пожилая женщина медленно направила скрюченный указательный палец в сторону стоявшего в полумраке человека. Альваро Латьеги сделал шаг вперед, оказавшись на освещенном участке комнаты. Глаза у него были большие и темные, как у матери. Однако выражение лица у Альвара было странное. Приоткрытый рот, потерянный, отсутствующий взгляд. Он стоял, сгорбившись, одетый в полосатую пижаму и темно-синий халат. Во всем его облике чувствовалась какая-то уязвимость. Движения его были медленные и неуклюжи, а одежда придавала ему детский вид. «Привет, Альвара!» Атаменди подошел к мужчине и протянул ему руку. «Привет, меня зовут Альвара», — ответил тот, сжав ладонь полицейского своей огромной рукой. Он явно нервничал. «Ты был вчера у гребня ветра?» «У гребня ветра? Да, был». «Ты можешь вспомнить, видел ли там кого-нибудь?» Мужчина молчал, и его взгляд был устремлен куда-то в пустоту. «Тебе задали вопрос», — напомнила ему мать. «Не знаю», — ответил он наконец. «А зачем ты туда ходил?» «Не знаю». «Как это не знаешь?» — вмешалась сеньора Бергара. «Куда мы ходим каждую субботу?» «В кино». На этот раз Альваро Латьеги ответил без колебаний. «В кино, а потом?» — продолжала пожилая женщина. «А потом мы едим гамбургер в Доре». «Какой гамбургер?» «Голландский, без огурчика». «Он терпеть не может огурчики», — пояснила Консепсьон Бергара, поворачиваясь к Атаменди. «Так вот, мы прогуливаемся до района Антигуа, а потом после кино ужинаем. С моим желудком я уже не могу позволить себе тяжелую пищу, но мой сын с удовольствием бы съел 3 гамбургера, если бы я позволила». «Вы были вчера вместе с ним?» «Нет, мы услышали по радио прогноз погоды, и я решила остаться дома. Я уже не способна бегать под дождем». Атаменди задумчиво потер подбородок. «Какой фильм ты смотрел, Альвара?» «Мультик». «А можно тебя спросить, что ты делал у гребня ветра?» «Не знаю». «Это его любимое место. Мой сын пишет стихи, знаете, и, думаю, там, у гребня ветра, он находит свое вдохновение. К тому же, это место сейчас приспособили для посещения маломобильными людьми, вроде меня», — объяснила сеньора Бергара. «Нет, вовсе она не хрупкая», — скорректировал свое первое впечатление Айтер. У пожилой женщины был ясный ум, и она казалась очень проницательной. Ее внимательные глаза изучали всех 3 посетителей слева направо и сверху донизу. На данный момент они получили ее одобрение. «Сейчас я покажу тебе одну фотографию, хорошо?» Атаменди достал свой телефон и продемонстрировал на нем снимок. Это было фото профессора Ольмаса. «Ты помнишь этого человека, Альвара?» «Альвара, посмотри на экран. Ты видел этого человека у гребня ветра?» Мужчина склонился над телефоном. Айтер сомневался, что тот на самом деле разглядывал фотографию. «Не знаю». Полицейский издал вздох отчаяния. Айтер был солидарен с ним. Едва ли следовало многого ожидать от этого разговора. «Вы можете мне объяснить, в чем, собственно, дело?» — спросила Консепсьон Бергара, увидев всеобщее уныние. Судя по всему, она была готова помочь. «Сеньора Латьеки, Бергара», — произнес Атаменди. «Ваш сын, вероятно, единственный человек, кто мог бы дать нам какую-то информацию об убийстве, произошедшем у гребня ветра». Пожилая женщина прищурила глаза и покачала головой. «Господин полицейский, поверьте мне, если бы мой сын увидел нечто подобное, Я бы обязательно об этом узнала, можете даже не сомневаться. Вы не заметили в его поведении ничего странного? Нет, абсолютно. Вчера вечером он вернулся домой взволнованный и промокший до нитки, но ничего больше. В гостиной повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием Альвара Латьеги. «Привет». Эва подошла к нему и положила руку ему на плечо. «Меня зовут Эва». «Привет, меня зовут Альвара». Мужчина протянул ей руку. «Как у тебя дела?» «Хорошо, все хорошо». «Ты пишешь стихи?» Мужчина, улыбаясь, закивал головой. «Покажешь?» Альвара посмотрел на мать, словно спрашивая ее разрешения. И та одобрительно кивнула. Мужчина тут же выбежал из гостиной, топая так, что от каждого его шага сотрясался пол. «Идите за ним, иначе он может о вас забыть», — сказала пожилая женщина. «Давайте за ним», — велела Таменди. «А я останусь с сеньорой Бергарой». Айтер с Эвой направились по коридору, вслед за скрывшимся из виду гигантом. Топот уже прекратился. Они прошли мимо ванной комнаты и кухни. Откуда-то из глубины квартиры доносился звук открываемых и закрываемых выдвижных ящиков. В самой дальней комнате через окно проникал свет уличного фонаря, бросая на стену тень. Приблизившись вплотную к Эве, Айтер остановился на пороге и заглянул внутрь. «Вот это да!» Судмедэксперт не мог сдержать удивленного восклицания при виде комнаты Альвара. У Айтера возникло ощущение, будто он проникал не просто в обиталище, а в сознание безумца. Или, может быть, гения. Или как будто ребенка. Вокруг было множество рисунков углем, выполненных в самой разнообразной технике и манере. На одной из стен красовался великолепный портрет сеньора Бергары. На противоположной — экспрессионистский пейзаж с изображением пляжа Андоретто. На потолке — башня Аточа, нарисованная так, словно это был план архитектора. То здесь, то там выглядывали персонажи Пиксар. Причудливые абстракции карабкались вверх по углам. Стили были так разнообразны и не похожи между собой, что при виде всего этого буйства голова начинала идти кругом. Айтер, попав в водоворот бьющих через край эмоций, испытывал одновременно восхищение и страх перед царившим вокруг хаосом. Пол был завален живописными холстами и рисунками, исписанными листами бумаги и книгами, сложенными в высокие шаткие стопки. Гигант взволнованно рылся в своих записных книжках, не обращая внимания на присутствие гостей. Обнаружив, наконец, то, что искал, Альвара с довольной улыбкой плюхнулся на свою раздвижную кровать, держа в руке небольшой блокнот в синей обложке. Он посмотрел на них выжидающе. «Ты хочешь, чтобы я это прочитала, Альвара?» Эва сама сделала первый шаг и села рядом с ним. «Вот это?» Альвара Латьеги восторженно закивал. «Срывайте цветы, о юные девы, ведь среди темных скал и железных рук вдруг вырвется дождь и яростный ветер, и солнце уйдет, как ушли и они». Эва задумчиво подняла взгляд. «Очень красиво. А что это означает?» «Два катрена, два терцета, одиннадцатисложник, ассонансная рифма», — ответил поэт. Его сияющий взгляд был затерян где-то в бесконечности. «Понятно. Это первая строфа сонета», — произнесла Эва, перечитывая строчки про себя. «Железные руки. Это гребень ветра, верно?» Мужчина пожал плечами и поднял брови. «Каллиге вирго розес! Срывай, дева розы!» «Что, простите?» «Это литературный мотив, характерный для поэтов Возрождения!» Донесся от двери голос пожилой женщины. Одной рукой она опиралась на костыль, а другой держалась за Таменди. Альвара черпает вдохновение в стихах той эпохи, чтобы писать о том, что видит вокруг». Мужчина радостно показывал Эве следующую страницу блокнота. «Ты хочешь, чтобы я прочитала еще это стихотворение?» «Оно пока последнее, больше нет. До завтрашнего дня!» С улыбкой ответил Альвара. Внезапно зазвонивший телефон от Аменди прервал чтение. «Одну минуту!» — произнес он в трубку, и прежде чем продолжить разговор, убедился в том, что Консепсьон Бергара твердо стояла на ногах, опираясь на свой костыль. «Слушаю, Льярена». «Где теперь тихое море? Куда же ушла красота? Ничего нет. Нет души в тлеющих углях. Без раздумий колотит дождь. Только печаль», — прочитала Эва. «Два восьмисложных стиха, один четырехсложный, секстилья, ассонансная рифма. Уби сунт», — прокомментировал мужчина. «Уби сунт» в переводе с латинского «Где они?» Распространенный мотив средневековой латинской поэзии с размышлениями о бренности бытия. «Одна моя подруга, бывшая школьная учительница, отдала нам несколько учебников для старших классов, и мы с удовольствием их листаем», — пояснила пожилая женщина. «Читаем стихи, выполняем упражнения, повторяем историю. Вчера читали про конец Средневековья и начало Ренессанса. Как видите, это возымело эффект». «А что означают эти стихи, Альвара? Нет души в тлеющих углях. Ты имеешь в виду мертвого человека? Ты видел чье-нибудь безжизненное тело, плавающее в море?» «Не знаю». Мужчина избегал смотреть Эве в глаза и устремил свой взгляд куда-то в окно. «А когда ты пишешь «колотит дождь», что ты хочешь этим сказать? Кого колотит дождь?» «Не знаю». Альвар ткнул пальцем в предыдущую страницу, словно предлагая Эве прочитать более раннее стихотворение. «Альвара, посмотри на меня. Что ты видел? Ты видел, как один человек что-то сделал с другим?» «Не знаю». «Ты видел, как тот человек с фотографией упал в море?» — спросил Айтер. «Не знаю». «Ну, пожалуйста, Альвара, скажи нам хоть что-нибудь. Расскажи, что запомнилось тебе с вчерашнего дня, все что угодно». В голосе Айтера слышалось все нараставшее отчаяние. Гигант улыбнулся и пожал плечами. «Простите, я забыла ваше имя», — вмешалась пожилая женщина. «Мое? Айтер? Айтер Инчаурага?» «Сеньор Инчаурага, мой сын говорит на поэтическом языке. Не пытайтесь придать буквальный смысл его стихам. Иначе вы просто затеряетесь в лабиринте символов и метафор, где, вероятно, можно обнаружить то, что вы ищете, а можно и запутаться еще больше». «Сеньора Бергара права, Айтер. Все это может означать что угодно, это просто стихи». Произнеся эти слова, Эва тут же повернулась к сидевшему рядом с ней мужчине. «Извини, Альвара, конечно же, у тебя не просто стихи, я совсем другое имела в виду». Судмедэксперт внимательно посмотрел на гиганта, сидевшего на своей кровати. На лице у него блуждала невинная улыбка, а взгляд был затерян в бесконечности. Если бы только Айтер мог проникнуть в его голову и извлечь оттуда картины того, что тот видел накануне вечером. Хуже всего было то, что правдой могло быть что угодно, и то, что этот человек действительно не видел ничего, и то, что он был причастен к убийствам. Айтер чувствовал себя совершенно опустошенным. Он напряженно стискивал руки, переплетая пальцы и нервно потирая друг от друга ладони. Ему хотелось схватить подушку Альвара и, уткнувшись в нее лицом, выкрикивать ругательство до хрипоты. Но это было невозможно. Ему следовало держать себя в руках. Все, что Айтер делал до этого момента, перестало придавать ему сил, а словно наоборот, превратилось в рюкзак с камнями, который он вынужден был тащить на спине. Они оказались в конце тупика, и никакого выхода оттуда он не видел. «Прошу прощения, сеньора, это была очень тяжелая ночь». Айтер опустился на стул рядом с письменным столом и потер виски, пытаясь успокоить свою головную боль. Внезапно огромная рука коснулась его шрамов. Он поднял глаза и увидел перед собой Альвара Латьеги, с восторгом разглядывавшего его голову. Мужчина повернулся к Айтеру затылком и, откинув волосы, продемонстрировал ему большой шов. «Как у меня?» — сказал Альвара, показывая на шрамы Айтера своей матери. «Да, сынок, как у тебя?» — с улыбкой ответила сеньора Бергара. В ее голосе не было ни жалости, ни снисходительной нежности. Мать и сын прекрасно понимали друг друга. Она готова была разделить радость Альвара, искренне и со всей полнотой, без какой-либо затаенной грусти. Как бы Айтеру хотелось, чтобы у него было так же. Чувствовать свою значимость для другого человека, иметь ту незримую связь, позволяющую так понимать друг друга. Как сеньора Бергара со своим сыном. Она смотрела на него, и он был просто самим собой. Айтер улыбнулся в ответ Альвара Латьеги. «Спасибо, что поделился с нами своими стихами», — сказал судмедэксперт. «Пока, Альярена!» Атаменди вернулся из коридора, где он разговаривал по телефону. «Сеньор Бергара, как вы думаете, ваш сын мог знать университетского профессора по имени Луис Ольмас? Вот он». Полицейский продемонстрировал фотографию на экране своего телефона. Пожилая женщина надела очки. «Университетского профессора? Сомневаюсь». «Но почему вы так уверены? Взгляните еще раз, пожалуйста». «В этом нет необходимости», — без малейших колебаний ответила пожилая женщина. «Никто из академических кругов никогда не интересовался моим сыном. Ни разу. Господин полицейский, у этого города два лица. Одно, предназначенное для фотографии, и другое, которое никому не хочется видеть. А мой сын вот такой». И у него руки потеют. Когда он получил свою первую литературную премию, официальные лица не знали, как реагировать. Конечно, приезжали какие-то представители администрации, чтобы сфотографироваться с Альвара, пожать ему руку перед камерами и даже приглашали его на какие-то чтения. Однако, когда все заканчивается, ты видишь... как эти люди спешат уйти, брезгливо вытирая руки своими шелковыми платками. «У вашего сына бывали когда-нибудь случаи, так сказать, агрессивного поведения, вспышки ярости?» «Мой сын — чувствительная душа, я бы сказала, даже сверх всякой меры. Он не способен причинить зло кому бы то ни было. Он настолько добрый, что иногда может вести себя глупо», с некоторой укоризной произнесла сеньора Бергара, обращаясь к своему сыну. «Как вы могли убедиться, Альвара не смотрит на мир так, как мы. Я сомневаюсь даже, что он вообще способен увидеть зло в другом человеке». «Ваш сын когда-нибудь проявлял интерес к биологии?» — спросил Айтер, глядя, как заворожённый на шрам Альвара. «Нет», — уверенно ответила пожилая женщина, пошевелив своим костылем. «У него всегда была склонность к литературе, а не к естественным наукам». Атаменди посмотрел вокруг. До этого момента он не обращал внимания на комнату Альвара Латьеги. Полицейский окинул взглядом рисунки, бумаги, книги. В конце концов он разочарованно вздохнул. «Сеньор Бергара, я должен попросить вас еще об одном одолжении. Завтра утром к вам приедет сотрудник полиции, чтобы взять у вас показания. Вам нужно будет просто помочь Альвару ответить на вопросы. Это чистая формальность, но на всякий случай, если у вас возникнут какие-то сложности или сомнения, Атаманди вытащил из портфеля свою карточку. «Вот мой телефон. Звоните мне по любому вопросу». Затем полицейский посмотрел на Айтера и Эву, давая взглядом понять, что им нужно было уже уходить. Айтер заметил беспокойство в глазах Атаманди. Что-то произошло. «Что?» — спросил Айтер, как только за ними закрылась дверь квартиры Латьеги. «Эчеберия отдал приказ задержать тебя и меня», — ответила Атаманди, остановившись на лестничной клетке. «Что?» Айтер почувствовал слабость в коленях и сел на ступеньку. «Поэтому Льярена мне и звонил», — объяснил полицейский. «Но почему именно сейчас?» «Отец Клары Салас позвонил Эчеберии лично и пожаловался на учиненный его дочери допрос. Короче говоря, инспектору стало известно, что мы явились в квартиру Саласа, нарушив его запрет, поэтому он приказал задержать нас за воспрепятствование следственным действиям». Айтер почувствовал, что земля начала уходить у него из-под ног. «Задержать?» «То, что они сделали, не могло быть настолько серьезным и тем более незаконным. Дело стало приобретать необратимый характер, словно все принимаемые до этого момента решения были результатом накопленных ошибок». В глубине души у Айтера шевельнулись сомнения. «Нет, мы все сделали правильно», — упрямо повторил он себе. «Не переживай, Эчеберия просто ищет, на кого повесить всех собак, если с расследованием что-то пойдет не так. Этим человеком, конечно же, буду я, а не ты. Это наши личные счеты. Но сейчас, похоже, для нас все складывается не слишком плохо, потому что им удалось задержать подозреваемого. Так что давай, поднимайся уже», — поторопил его Атаманди. «Что?» — воскликнул Айтер, вставая. «Они поймали убийцу?» «Нашли автора угроз в Твиттере», — пояснил Атаманди, спускаясь по лестнице. «Это некий Санхито, аспирант-биолог». «Алекс?» — вмешалась Эва. «Да, Алекс Санхито, ты его знаешь?» «Знаю», — подтвердила Эва с удивлением в голосе. «Мы работали в одной лаборатории на четвертом курсе. У нас с ним были добрые отношения». «Добрые?» — переспросил Айтер. «Да, мы относились друг к другу с уважением. Он в высшей степени экстравертный человек, я бы сказала, сверх всякой меры. Он участвовал во всех университетских мероприятиях и развивал бурную активность в социальных сетях. Размещал фото и видео, публиковал посты, в общем, все в этом роде». «Как ты считаешь, он был способен совершить эти убийства?» — настаивал судмедэксперт. «Айтер, я ни про кого не могла бы сказать, что он способен на убийство». «Понятно, черт побери». Айтер не мог уже подобрать других слов, чтобы выразить свою фрустрацию. «А скажи, наверняка ему не очень понравилось то, что его оставили без стипендии». «Разумеется, в этом я нисколько не сомневаюсь. У Алекса взрывной темперамент, он вспыльчивый и обидчивый. Но я никогда не видела, чтобы он вел себя агрессивно». «Что ж, в любом случае у него сейчас большие проблемы. Как сказал мне Льярена, парень сейчас находится в камере и ждет, пока родители найдут ему адвоката. Пока от него не удалось добиться ни слова», — сообщила Атаманди, выходя из подъезда. «И что мы будем делать дальше?» — спросил Айтер, когда они переходили дорогу, направляясь к машине. Он собирался было накинуть на голову капюшон, но остановился, осознав, что дождь уже не шел. «Дружище, никакого дальше для нас больше нет. Подозреваемый задержан, дело закончено. Мы можем ехать домой», — объявила Атаманди, садясь за руль гольфа. «Во всяком случае, насчет Альвара Латьеги можно заключить, что он не имеет отношения к преступлениям. Если он каждую субботу бывает в кино, там должны его знать. Такого, как он, трудно не запомнить». «Но ты же сам высказывал сомнения в том, что настолько педантичный преступник мог оставить столь очевидные следы в социальных сетях. «Алекс Санхиту не тот человек, которого мы ищем», — произнес Айтер, устраиваясь на заднем сиденье. Эва тем временем заняла кресло рядом с водителем. «Не имеет значения, что я думаю. Официальная линия расследования такова и точка. Мы со своей стороны сделали все возможное и ничего не нашли. Все, конец истории», — ответил полицейский, выразительно пристегиваясь ремнем безопасности, словно желая подкрепить этим жестом свои слова. «Я просто не могу поверить. Ты собираешься сейчас сдаться?» — с упреком произнес Айтер, повышая голос. «Послушай, сдаться или не сдаться, разве в этом дело?» — ответила Таменди усталым тоном. «Речь идет о том, чтобы прислушаться к здравому смыслу. Нам некуда больше двигаться, у нас ничего нет». «Но я не собираюсь сидеть, сложа руки!» «Не будь таким упрямым и не кричи на меня», — сердито сказала Таменди. «Ты сделал намного больше, чем от тебя требовалось. Твой вклад в это дело уже достаточен. Дальше обойдутся без тебя». «Я хочу сказать, что нам нужно его допросить». Айтер наклонился вперед, просунув голову между сиденьями Эвы и Атаменди. «Что?» «Эва ведь знает его, пусть она и поговорит с ним», — напористо предложил судмедэксперт. «У тебя совсем уже крыша поехала?» Атаменди вставил ключ в замок зажигания. «Я говорю всерьез. Ты мог бы помочь нам пройти в участок», — сказал Айтер, словно это было чем-то само собой разумеющимся. «Да-да, как скажешь». Полицейский завел машину и тронулся с места. «А ты что думаешь, Эва?» — спросил Айтер, с отчаянием почувствовав вибрацию двигателя. «Все должно было скоро закончиться, они ехали домой. Ты готова на это?» «Мне не кажется это хорошей идеей, Айтер», — с сожалением произнесла Эва, повернувшись к судмедэксперту. «Спасибо за здравомыслие», — откликнулся полицейский, и его лицо при этом как будто говорило. «Иначе и быть не могло». «И что ты предлагаешь нам теперь делать? Сдаться?» Айтер откинулся на спинку своего сиденья, скрестив на груди руки. «Ничего подобного. Сейчас мы отвезем Эву домой, а потом сами поедем по домам спать. Завтра будет другой день». Атаменди не смог скрыть нотку горечи в своем голосе. Затем он снял машину с ручного тормоза и посмотрел в зеркало заднего вида. «Если вы не возражаете, я бы предпочла вернуться в аквариум. Мне нужно привести там все в порядок к началу утренней смены». «Ну, тогда в аквариум». Полицейский включил указатель поворота и повернул руль, собираясь выехать на дорогу. «Но, Хайме...» Айтер вновь высунулся между передними сиденьями. Вид у него был жалкий, как у брошенного пса. Он знал, что если они уедут сейчас, то все будет потеряно. «Ты не переживай», — сказала Таменди, прекратив маневр и посмотрев прямо на Айтера. «Эчеберия хочет держать нас подальше от этого дела. Ну что ж, пусть будет так. Завтра ты поедешь в свой институт, дашь необходимое объяснение и получишь нагоняй от начальства. Конечно же, тебя прикроют. Несколько месяцев будешь отдуваться за свой проступок. А потом все потихоньку уладится. И на работе, и в жизни все пойдет своим чередом». «А ты?» «Ну, я уж как-нибудь переживу эти неприятности, за меня не беспокойся. А тебе я вот что скажу», — обратился полицейский к Эве. «Если тебя будут спрашивать, говори, что мы заставили тебя поехать с нами из соображений безопасности. Ладно, едем уже». Однако прежде чем Атаменди успел выехать на шоссе, ослепительный свет фонарей ворвался в машину через передние боковые стекла. Айтер опять почувствовал слабость в коленях, увидев наведенное на них табельное оружие двух сотрудников Эрдсайнца. «Заглушите двигатель и медленно, с поднятыми руками, выходите из машины по одному. Не делайте глупости, это может плохо закончиться». Айтер прикрыл глаза, мысленно выругавшись. Он узнал, кому принадлежит этот голос. «Делайте, что он говорит, медленно и спокойно». Атаменди поднял над рулем руки и осторожно открыл свою дверь. Патрульные грубо схватили его и прижали к кузову машины. «А теперь давай ты!» Голос со стороны переднего пассажирского сиденья обращался к Эве. «Давай-давай, выходи! Вот так, повернись! А теперь ты, третий, выходи из машины!» Айтер, согнувшись, вылез через дверь со стороны водительского сиденья. Атаменди и Эва стояли, прижатые к гольфу, в наручниках. Обладателем знакомого голоса был тот самый патрульный с квадратной челюстью, уже останавливавший их этой ночью неподалеку от моста. Он без каких-либо церемоний придвинул Айтера к спутникам и затянул на его руках наручники стяжки. Затем полицейский наклонился к уху Атаменди, голосом, выражавшим крайнее удовольствие, произнес: «Ну что, похоже, у нас проблемы, коллега».